Прошла еще минута, и Нгенг, как ни в чем не бывало, поднялся на ноги. Чернокожий хлопец, глупо улыбаясь, осматривал свои руки, ноги, туловище, как будто видел их впервые. Да, нагляделся, конечно, всякие чудеса, но чтоб такое, — пробормотал Сварог. Пирамида, что же еще? Вот он, исцеляющий чудо-источник. Всякие там лекарственные лучи, положительная энергия, животворящие эманации и далее по тексту из газетенки типа «Тайны мироздания». И, может быть, именно благодаря пирамиде смог уцелеть с тех невероятно отдаленных времен такой невозможный зверь, как пещерный медведь. Ну, не дает, просто не дает ему помереть, эта пирамида. Он живет, живет, не понимая, зачем, почему, просто живет, и все. И сколько ж ему лет тогда, может быть, а? Фу! У Сварога было такое ощущение, что он отчаянно барахтается посреди бескрайнего моря и никак не может выплыть. Реальность в очередной раз расползалась под ним, как намокшая бумага, и сквозь нее проступала реальность другая, пугающая своей неизвестностью. Стоп! А это еще что такое? Сварог почувствовал тепло в кармане камзола, точно такое же, как возникло в подземной библиотеке на материке Атар миллион лет назад, в кармане, где лежал древний предмет рубин. Теперь же в кармане камзола прятался костяной нож с рукоятью в виде стилизованного муравья. Сварог достал его и тупо оглядел. Повернулся к пирамиде. Пирамида сияла ровным светом, и в этом свете нож мелко подрагивал, будто вот-вот готов был вырваться из рук и магнитом устремиться туда, к центру зала. Так-так-так. Связь между ножиком и перевернутым колоссом налицо. А проверить, что это за связь, может, только одним способом — подойти к пирамиде. И нет никакого резона поступать иначе. И Сварог повернулся к величественному сооружению и сделал нерешительный шажок в ту сторону. И еще один, и еще. Игрок номер два. Глава первая. Ледяной дом. Громкая и частая, как пулеметная очередь, пых-пых-пых-пых. Удаляющийся куда-то вверх разбойничий свист, мгновение тишины, а затем темный небосвод вдруг окрасился оранжевым, зеленым, синим, красным, шарахнуло ослепительно в полнеба, и мириады ярких разноцветных огней рванули в разные стороны, образуя стремительно расширяющиеся причудливые узоры, звезды, круги, переплетенные кольца, спирали и фонтаны огня рванули и тут же пропали, будто их и не было никогда. Толпа внизу приветствовала сей демарш аплодисментами, одобрительными выкриками, улюлюканьем и свистом. Сварог ничего этого не видел и не слышал, и глаз еще не открывал. Решил полежать малость, прислушиваясь к внешнему миру и к собственным внутренним ощущениям. Во внешнем мире все было спокойно. О, в смысле, тепло. Яркий свет под веки не проникает, под спиной ровно и твердо, пол не качается, пахнет сносно, да и вообще, кажись, не опасно. Звуки кое-какие доносятся, но приглушенные, неразличимые, далекие, потому тоже пока не опасные. В общем, тихо. А во внутренних ощущениях? Ну-ка. Во внутренних ощущениях пока тоже царят покой и благость. Все тревожные детекторы молчат. Впрочем, на последний надеяться не приходится. Молчат они, блин, до последнего момента, после которого переиграть что-то уже поздно. Сварог открыл глаза. Ну, Тис, и куда нас занесло на сей раз? На сей раз он увидел над собою низкий, сводчатый, мутно-белый потолок. Изо льда, что ли? Во всяком случае, очень похоже. а из потолка торчали светильники, более всего напоминающие белые грибы и переростки, их светло-коричневые, как у молоденьких боровиков, шляпки, и светились несильным ровным светом. Сворок рывком поднялся на локтях и огляделся. По обеим сторонам не очень большого, метров 10 на 10 помещения, ледника, но почему не холодно, в котором ему посчастливилось очухаться, тянулись стеллажи, простенькие, деревянные. В узком проходе между ними на полу и лежал Сварог. Ну уж, если быть педантичным до последней закорюки, то не на полу, а на сваленных на пол мешках, туго набитых чем-то рассыпчатым, то ли крупой, то ли что-то весьма знакомое это напоминает. Ну, конечно, гранулы химикатов. И на ум тут же пришли всякие минеральные удобрения, фосфаты и сульфаты. Сварог облегченно вздохнул. Потому как, ежели пораскинуть мозгами, наличие стеллажей, мешков и вообще потолка над головой, пусть и ледяного, подразумевает наличие достаточно развитой цивилизации. Достаточно, будем надеяться, развитой, чтобы не тащить незваного гостя из другого мира сразу на жертвенный костер и, как минимум, для начала разобраться. А стеллажи были пустыми. Лишь в дальнем углу, впритык ледяной стене, задвинуто несколько коробок, карцкартонных. Ну что ж, тоже добрый знак, в смысле подтверждения цивилизованности местного населения. Надо подойти и рассмотреть во всех подробностях. Маркировка, надписи, не говоря уж о содержимом. Кое-какую пищу для ума все это непременно даст.